Глава 13. Данке уже перехотелось нежиться в теплой пене. Наскоро обмывшись, она завернулась в халат и вернулась в комнату. Дом потихоньку погружался в спячку. Свет горел только в одном, самом крайнем окне, и еще у них с Ольгой. Сестра отправилась в душ, а Данка открыла чемодан. Сначала схватила спортивный костюм, но воображение нарисовало одну картину, потом другую, и костюм отправился обратно. Достала из чемодана легкий сарафан на бретелях и быстро оделась. «Ты куда?» — удивленно спросила вернувшаяся Ольга, закутанная в полотенце. «Ночь на дворе!» «Дан позвал», — пробормотала Данка, стараясь не смотреть в глаза сестре. «Ну, слава богу!» — одобрительно кивнула та. «Слушай, он же на машине. Дуйте в наш номер в гостиницу. Вернетесь под утро, никто и не заметит. А я прикрою. Хочешь, в окно тебя впущу?» Дана была готова на что угодно, но не предлагать же это самой мужу. «Ты видишь, как у них тут строго?» — шмыгнула она носом. «И Даниэль мог вечером выпить. Он с друзьями встречался, кажется». «Да...» — проговорила Оля, окидывая младшую сестру сочувствующим взглядом. «Надо же такое испытание в медовый месяц! Не понимаю, почему вас нельзя положить вместе? Вы же законный муж и жена. Или им наши законы по боку?» «Не знаю, Оль, но Дан сказал только после свадьбы. Так принято». «Мне Руся говорил, что после свадьбы вы летите на Бали. Или Бали тоже отменяется?» «Да нет, отель мы с Даном давно выбрали. Не знаю только, на какое число он его забронировал». «Ладно, беги, сестричка. Там уже муж твой извелся. Может, все же в окно?» Вопросительно взглянула она на Данку. Та мотнула головой и направилась к двери. «Куда глышом?» Возмущенно свела брови Оля. «Кофту возьми!» Данка набросила на голые плечи кофту и выскользнула на крыльцо. Во дворе было темно, в окнах мужского дома как раз погасили свет. Она шла по направлению к летней кухне, видя только очертания крыши на фоне темного неба. Луна светила тускло, звезд совсем не было видно. Наверное, с утра снова пойдет дождь, хоть вечер оказался очень теплый. «Дана». Ее поймали знакомые руки, и тяжелое дыхание у виска заставило сердце запрыгать, как резиновый попрыгун. Они больше ни о чем не говорили. «Зачем?» Твердые губы Даниэля накрыли ее губы обжигающим поцелуем, руки потянули за собой, и она сразу же поддалась, позволяя увлечь себя в сторону темнеющей в глубине двора постройки. Звякнул замок, Дан, не разрывая поцелуя, втолкнул Данку в открытую дверь, а потом защелкнул задвижку. И словно включился тумблер «можно». Они целовались как безумные, как одержимые. Дан отбросил кофту и сорвал с плеч бретели. Все так, как и рисовало воображение Данки. Горячие губы блуждали по ее телу, а нетерпеливые руки уже поднимали подол сарафана, толкая ее к столу, стоявшему посреди комнаты. И это тоже ей подсказывало воображение. Данка торопливо стянула с мужа футболку и сама прильнула губами к терпко пахнущему и такому же терпкому на вкус телу. Такой знакомый запах и такой знакомый вкус. Больше раздеться терпения не хватало. Все, что мешало, было сдвинуто, и когда Дан оказался в ней, хотелось кричать. Он понял, запечатав ей рот поцелуем, сдерживая и себя тоже, и какое-то время они оба издавали лишь сдавленные хрипы и стоны, двигаясь друг другу навстречу, срываясь в разный ритм и снова подстраиваясь друг под друга. Такого фееричного финала у них еще не было. Данка хватала ртом воздух, а Дан удерживал ее практически на весу, они дышали как спринтеры. Даниэль пошарил рукой, нашел свою футболку и вытер Данке лоб и спину. Она была вся мокрая, как и сам Дан. «Сладенькая моя девочка». Теперь он целовал ее нежно, так как и раньше, и Дана подумала, что у них еще не было такого жесткого, почти животного секса. Без прелюдий, без ласк, только на одних инстинктах. И это ей понравилось. Долгое воздержание, оказывается, имеет свои положительные стороны. если можно так ярко финишировать. И так долго ловить отголоски этих упоительных ощущений. Руки Даниэла подрагивали, когда он гладил Данку, поменявшись с ней местами. Теперь он упирался о стол, а она полулежала на муже, пытаясь прийти в себя. При этом у нее ощутимо дрожали ноги. «Данечка!» Она целовала грудь мужа, поднимаясь вверх по шее, встречаясь с его губами. Он отвечал, прикусывал, запуская руки ей в волосы и прижимая к себе по всей поверхности тела. Сарафан уже тоже улетел куда-то в угол. Незаметно сами собой поцелуи стали жарче и глубже, ласки настойчивее, и они с головой окунулись во второй забег. На этот раз, правда, не такой стремительный и бурный, зато не менее страстный, трепетный и фееричный. «Моя любимая, как мне от тебя оторваться?» Они оба были мокрые от пота, и футболка Даниэла была мокрой насквозь. «Даня, Данечка!» Она целовала соленую кожу, прижимаясь всем телом, как будто можно было так напитаться друг другом и еще глубже проникнуть друг в друга, потому что обоим было все равно мало, слишком мало. После третьего раза ноги отказывались ее держать. Дан нашел в шкафу бумажные полотенца, вытер себя и Данку, затем усадил ее на стол, собрал по полу разбросанную одежду и сам ее одел, как куклу. «Ты же моя куколка», — шептал он, и внутри у Данки все растекалось от осознания того, что он так и не насытился ею. Он по-прежнему голоден, разве что устал. Это ошеломляло и возбуждало одновременно. И если бы она так и не выбилась из сил, точно пошли бы по четвертому кругу. Прощались долго и нежно, она укутывалась в его ласки и шепот, как в покрывало, стараясь запомнить каждый вдох, поцелуя и касание, чтобы потом, лежа в постели, прокручивать каждую минуту этого неожиданного и ошеломительного свидания. В дом получилось пробраться незаметно, даже Олю вышло не разбудить. Данка прокралась в душ и встала под теплые струи. Было невыносимо жаль смывать с себя следы Даниэла. Ее тело казалось полностью покрыто метками и отпечатками его губ и рук. И липкие разводы на ногах тоже смывать было жалко. Зато вода хорошо освежила тело и немного прочистила мозги. Уже лежа в постели, Данка получила сообщение от мужа. Дан прислал фото огромного сердца, выложенного розами, и целый экран, усеянный признаниями в любви. «Я тебя тоже люблю, Данечка», — еле дописала и успела нажать «Отправить», прежде чем провалиться в сон. На следующий день Даниэл уехал почти на неделю. Официальная версия, чтобы нанести визиты родственникам и лично пригласить их с семьями на свадьбу. Но у Ольги на этот счет было другое мнение. «Какая-то жаба вас засекла и настучала папе Шамилю», — выдвинула она свое предположение. «Вот он и сплавил Даника от греха подальше, пока вы тот сарай несчастный не разнесли». «Летнюю кухню», — Данка пыталась слабо возражать. «Ну чего ты, Оль? Дан в самом деле давно не был дома. Вот и решил объехать всю родню, чтобы с ними повидаться, а заодно пригласить на свадьбу. Мы же как уедем назад в Цюрих, когда он еще с ними увидится?» «А тебя тогда чего не взял?» «Так я же еще пока не жена. Точнее, не совсем жена». Но в душе Данка признавала правоту Оли. Ведь Дан теперь даже звонить не мог. Они только переписывались. Так что версия, что их нарочно изолировали на время друг от друга, вполне имела место быть. «Ты посмотри, сколько тут глаз и ушей. Не удивлюсь, если у них имеется перископ, и за вами наблюдали, так сказать, онлайн». Не унималась Ольга, и Данка опять же не могла не признать, что слова старшей сестры не лишены здравого смысла. На женской половине, помимо бабушки, мачехи и двух младших сестер Даниэла, проживало немалое число всяких тетушек, сестер, их мужей, племянниц с детьми и прочей родни, в родственных связях которых Данка заблудилась сразу же и бесповоротно. Она очень надеялась хотя бы имена выучить и мысленно сожалела, что никто из них не додумался прицепить бейджики с именами и кратким описанием места расположения на генеалогическом дереве Баграевых. Ко всему прочему, теперь и Ольга стала пропадать целыми днями. Сестра ездила по магазинам в поисках подарков семье жениха. Они привезли с собой подарки для бабушки, отца, матери и сестер Даниэла. Но кто ж знал, что тут так всех много? Да и подарили их сразу по приезду, а потом выяснилось, что на свадьбе тоже всех одарить надо. Но Даниэл не видел проблемы, попросту выдал Оле безлимитную карту, попросил Рустама ее сопровождать, а чтобы все выглядело прилично, с ними снарядили как раз прибывшую Сатиму. Так Данка осталась еще и без подруги. Она, кстати, спросила у Сати, откуда в доме Баграевых столько женщин. Спрашивать Даниэла по понятным причинам Дана постеснялась. «Дядя Шамиль — глава рода. Его очень уважают, и он очень добрый», — объяснила подруга. «Всем помогает, всех принимает. И тетя Аминат очень гостеприимная. Их дом всегда открыт для гостей. А у гостей не принято спрашивать, насколько они приехали. Тут еще и свадьба ваша. Я знаю, что, к примеру, тетя Нинуца с дочкой приехали уже на свадьбу». От нечего делать Дана попыталась напроситься в помощницы по дому. Все женщины, независимо от ранга и возраста, трудились с утра до вечера и были постоянно заняты. Но Данке ничего важного не поручали, кроме как поиграть с кем-то из малышей или что-то унести-принести. Наконец, самая длинная неделя в ее жизни подошла к концу, и Данка с Ольгой уехали в гостиницу. Их пытались отговорить, но Ольга была непреклонна. «Жених не может забирать невесту из собственного дома. Он же потом ее сюда должен привезти. И как это будет выглядеть?» Решено было, что утром в гостиницу приедет Сатима и поможет Оле нарядить невесту. Визажиста и парикмахера девушкам посоветовала Аминат. Данке не спалось. Они с Даниэлом уже давно пожелали друг другу спокойной ночи. Сегодня приехало много гостей, и муж явно был занят, потому что на связь больше не выходил. Зато он так подробно расписал, какой видит их следующую ночь, что Данка краснела уже, когда просто читала. А теперь лежала, пялилась в потолок и думала. Вспоминала свои волнения перед той свадьбой, прислушивалась к себе и понимала, что сейчас все по-другому. Нет того трепета и ожидания, ни дрожи в коленках, ни замирания сердца. Скорее только желание, чтобы поскорее все закончилось, как перед сессией. Просто осознание, что это надо пережить и дожить до завтрашней ночи. «Ты не спишь, Данчик?» — донеслось с соседней кровати. «Нет, думаю». «И я не сплю. Не знаю, что-то мне неспокойно. Я перед операцией ургентной так не волнуюсь, как тут». «Это потому, что здесь никого нет из наших», — выразила то, что сама чувствовала Дана. «Я вот про родителей думала». «Как ты считаешь?» «Папа с Шамилем понравились бы друг другу?» «Шамиль хороший дядька, правильный», — уверенно ответила сестра. «Отцу бы он точно понравился. Ну а наш папа не мог не понравиться». «Мне так их не хватает, Толь», — прошептала Дана, силясь не расплакаться. «Мне тоже», — так же тихо ответила сестра. «Если бы они были живы, нас тут не принимали бы за бедных родственниц». «К нам хорошо относятся, Олечка», — попыталась возразить Данка. «А я и не спорю, хорошо», — согласилась та. «Но только мы тут чужие, и это очень заметно. А еще подарки эти. Знаешь, кем я себя чувствовала, когда брала деньги на расходы у твоего Даниэла? Приживалкой. А ведь мы не нищенки с тобой. Просто тут такие свадьбы гуляют, жесть. Нам с тобой квартиру пришлось бы продать, чтобы все это оплатить». Дан так не думает. «Дан не думает, да. А у остальных прям на лицах написано. Я только и слышу, как они сокрушаются, что у невесты никого нет, кто бы мог взять на себя как ни одно, так другое. Будь с нами родители и толпа родственников, уверена, все было бы иначе». Они ненадолго замолчали. «Если бы родители были живы, мы с Даном никогда бы не встретились», — сказала в темноту Данка. «Ничего подобного. Отца давно звали в столицу на повышение, так что мы бы и так переехали. Ты же знаешь, Дань, я фаталистка. И если Даниэл твоя судьба, то ты бы с ним встретилась даже на краю света. А если бы родители были живы, мы с тобой никогда бы не узнали, какие гниды наши родственнички и продолжали с ними общаться. «Это точно», — вздохнула Данка. «Хорошо, что вы уедете», — помолчав, выдала Оля. «Я бы не хотела, чтобы ты здесь осталась». «Почему?» «Дана тоже не хотела, но интересно было послушать сестру». «Потому что где родился, там и пригодился Дань. Мне Рустам рассказал. Мать Даниэла так и не смогла здесь прижиться. Ее никто не обижал? Ваша бабушка Мадина золотая бабуська. Она хорошо к ней относилась. Но вот не прижилась, и все. Домой хотелось, плохо ей тут было, климат не подходил. А тут еще вторая беременность. Она просто истаяла, угасла. Шамиль чуть с ума не сошел от горя, долго не женился». «Ну да, Даниэлу 28, а старшая из его сестер 19», — согласилась с ней Данка. «С Аминат его родители сговорились, боялись, что он так вдовцом и останется», — задумчиво продолжила Оля. «Кстати, тебя предупредили, что завтра на свадьбе будут Арисхановы». «Кто?» — Данка даже привстала с постели. «Партнер Баграевых по бизнесу, дочку которого за твоего Дана просватали. Лучше, если ты будешь к этому готова». Данка сползла обратно на подушку. Этого еще не хватало. Хоть Даниэл убеждал ее, что сговоренная невеста для него никогда не была невестой по-настоящему, меньше всего на собственной свадьбе ей хотелось видеть бывшую соперницу. «Я боюсь, Оль», — проговорила Данка. «Ужасно боюсь сделать завтра что-то не то». «Вот еще. Чего тебе бояться? Ты законная жена, главное, завтрашний день продержись. А там Бали и Цюрих. Я очень хочу, чтобы поскорее все закончилось». В темноте засветился экран телефона, и Оля охнула. «Почти час ночи, Дана, а нам вставать в 7:30. Это я виновата, заболтала тебя. Все, давай спать». «Перед той свадьбой мы с тобой тоже не спали, помнишь? Тоже разговаривали». «Мы о вашей брачной ночи разговаривали. Это было единственное, что тебя тогда волновало. Жаль, что сейчас не так». Данка пожелала сестре спокойной ночи и повернулась на бок. Надо постараться уснуть. Как бы она ни относилась к завтрашней свадьбе, демонстрировать круги под глазами не стоило. Данка закрыла глаза и принялась считать слонов.